Глава 5. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы оказались в текущем месте своей жизни? Когда я стояла за дверью во время собрания, которое Райф проводил со своим советом, я гадала, как так случилось, что я оказалась здесь, и все это происходит со мной. Я потрогала изящное эльфийское золотое кольцо, которое обвивало мой безымянный палец. Только что я пришла от швеи, с которой поделилась идеями о том, каким я хочу видеть свое фальшивое свадебное платье, чтобы надеть его на мою фальшивую свадьбу. А теперь я прислонилась ухом к двери и услышала, как Хейк проревел. «Она наполовину человек! Слабая, просто обуза!» Я поморщилась. Райф почти зарычал. «Не смей так говорить о моей будущей жене, вашей будущей королеве!» «Милорд, я просто веду к тому, что, возможно, кто-то из твоих детей поставит под угрозу наличие дара исцеления в родословной, если ее человеческое происхождение возьмет верх!» «Она эмпат», — заявил Райф, и комнату наполнили возгласы удивления. Мое сердце заколотилось где-то в горле, когда он раскрыл мой секрет. «Ты уверен?» — спросил Хейк с явным потрясением в голосе. «Не подвергай сомнению мои умственные способности», — сказал Райф. «Давайте сосредоточимся на информации о том, что король действительно женится», — вмешался Фоксворд. «Это хорошая новость. Когда свадьба?» «В следующем месяце. Нам не терпится связать себя узами брака», — быстро добавил Райф. Он имел в виду, что ему не терпится начать войну с королевой. Из комнаты донеслись глубокие раскаты смеха. Я не знала, кто засмеялся, пока он не заговорил. «То, как ты заигрывал с ней!» И все эти долгие взгляды, которые ты бросал на нее. Я знал, что ты влюбляешься», — отметил Грейлин. Я покраснела, желая, чтобы это было правдой. Райф откашлялся. «Я хочу сказать, она красивая, умная и сочетает в себе все, чего можно было бы желать от спутницы жизни». «О, как бы мне хотелось чуять ложь!» «Завтра мы должны устроить вечеринку по случаю помолвки. Двор придет в восторг, узнав, что ты принял решение. Может быть, теперь ежедневные вопросы от матерей прекратятся», — добавил Хейк с легким раздражением. «Неужели матери встречались с Хейгом и спрашивали о том, когда Райф собирается сделать выбор? Теперь я чувствовала себя немного неловко из-за этого. Казалось, что слишком рано устраивать вечеринку по случаю помолвки. Но Райф сразу согласился. «Я попрошу своего организатора мероприятий все подготовить». Услышав звук отодвигаемых стульев, я отпрыгнула вглубь коридора, к дальней стене, сжимая в руках свои записи и расписание короля на остаток дня. Когда дверь открылась, Хейк был первым, кто увидел меня. Его взгляд подозрительно скользнул по мне, прежде чем упал на обручальное кольцо на моем пальце. И черты его лица смягчились. «Поздравляю, Кайлани! Мы с нетерпением ждем предстоящего бракосочетания!» Я одарила его широкой улыбкой, изображая взволнованную невесту. «Благодарю вас, сэр!» За ним вышли остальные члены совета. Каждый поздравил меня, а затем они ушли по длинному коридору, в какую-то часть замка, которую мне еще предстояло исследовать. Райф, наконец, встал передо мной, разглядывая мое лавандовое платье с глубоким V-образным вырезом и прозрачными рукавами. «Фоксфорд и Грейлин купились», — прошептал он. «Но нам еще нужно убедить Хейга и Аарона». Я шумно сглотнула. «Убедить?» Райф беззаботно кивнул. «Понимаешь, в том, что мы действительно влюблены». «Верно». Я перекинула волосы на одно плечо. «Ну, не хочу хвастаться или что-то в этом роде, но я получала высокие оценки в театральном классе в свой выпускной год». Райф ухмыльнулся, и выглядел он до безумия привлекательным. «Я тоже увлекался театральным искусством в те годы, когда учился в высшем обществе. Получал лучшие оценки». «Тогда игра начинается», — бросила я ему вызов. Он потянулся и переплел свои пальцы с моими, медленно, по пути поглаживая мою ладонь, отчего по груди и щекам разлился жар. «Может, мы сейчас пообедаем, дорогая?» Он замурлыкал, легко входя в образ. И я чуть не потеряла сознание. Я просто кивнула, не в силах говорить, из-за страха, что мой голос сорвется. Быть фиктивно замужем за троллем с бородавками на носу означало показывать превосходную актерскую игру. Но притворяться, что я влюблена в Райфа Лайтстоуна, было слишком просто. После того, как я приготовила нам обед, Райф предложил вымыть посуду, настаивая на том, что приводить другого человека на нашу безопасную кухню было рискованно. Я нахмурилась, складывая тарелки в раковину. «Ты король. Ты вообще когда-нибудь это делал?» — спросила я. Он пожал плечами, поднимая грязную тарелку и разглядывая щетку для мытья посуды. «Я самый образованный человек в этом замке. Разве это может быть мне не по силам?» Он взял кусок мыла и растер им тарелку, делая небольшие круги и заставляя еду размазываться по мылу. Я попыталась прикрыть рот рукой, чтобы скрыть смех, но вырвалось фырканье. И Райф свирепо посмотрел на меня. «Прости, любовь моя». Я практиковалась в применении ласкательных прозвищ. Мы с Райфом согласились, что даже наедине мы должны притворяться помолвленными и влюбленными, чтобы не слишком путаться в ролях. Мыло наносится на щетку. Затем щеткой натирают тарелку и образуются пузырьки. Он насупился. «Но есть и другие способы это сделать». Я кивнула. «Но это единственный способ сохранить мыло чистым и без крошек». Сунув руку в проточную воду, он игриво плеснул в меня немного, заставив меня вскрикнуть и отскочить. «Ты сексуальна, когда ведешь себя как всезнайка», — сказал он. Моя грудь тяжело вздымалась. «Это уже вне всякой актерской игры. Так? Лучшая подруга. Он называл меня своей лучшей подругой», напомнила я себе. «Я стараюсь». Я мило пожала плечами, не зная, что еще можно сделать. Когда Райф Лайтстоун назвал меня сексуальной, вся кровь отхлынула от моей головы в другое место. Райф посмотрел на меня. «Ты не против этой вечеринки по случаю помолвки, решение о которой было принято в последнюю минуту? Извини, у меня не было времени спросить тебя». Так заботливо с его стороны интересоваться моим мнением. Я кивнула. «Да, но я не представляю, что надеть». Райф усмехнулся. Он знал, как сильно я люблю моду. «Почему бы тебе не потратить остаток дня на то, чтобы сходить к Самаре и выбрать дизайн и ткань. «Правда?» — взвизгнула я. Он кивнул, и я бросилась вперед, привстав на цыпочки, чтобы быстро поцеловать его в щеку. Я почувствовала, как его тело напряглось от объятия, а затем выбежала из кухни на поиски швеи. Мне нужно было платье, которое сразило бы на повал целое королевство или, по крайней мере, Райфа Лайтстоуна. Следующий день пролетел в мгновение ока. У нас проходили собрания и исцеления вплоть до самого часа перед вечеринкой. Мероприятие обслуживала местная компания, которая была рада, что ей выпала честь делать это в присутствии шеф-повара. Мы с Райфом согласились, что есть на мероприятии слишком рискованно. Поесть нужно раньше, что мы только что и сделали. «Мне нужно собраться», — сказала я. Он кивнул, просматривая какие-то пергаменты. «Увидимся там, любимая», — произнес он, не раздумывая. В комнате находился дворецкий, который забирал наши тарелки. Так что я знала, что это шоу было для него, но не могла отрицать странные вещи, творившиеся с моим нутром, когда он называл меня «любимая». Я бросилась в свою комнату и обнаружила там двух помощниц Самары, которые ожидали меня, чтобы нарядить. «О, благослови вас, Гадес!» — сказала я им, и мы сразу приступили к делу. Я быстро разделась до нижнего белья, пока они натягивали мне через голову пышное темно-фиолетовое платье. Когда они начали затягивать корсет на спине, я посмотрела вниз на филигранную вышивку бисером и на то, насколько искусно она была выполнена. «Вы, должно быть, шили всю ночь», — пробормотала я с трепетом. Одна из них зевнула и кивнула. «Сейчас спит Самара, а потом мы ляжем». Я потянулась к ним и взяла за руки. «Спасибо. Я очень вас ценю». Они просияли, глядя на меня. «Конечно, Кайлани. Это большая честь для нас». После того, как они надели на меня платье, я просунула ноги в туфли на серебристых каблуках, а затем села, чтобы они заплели мне замысловатую косу. Раздался стук в дверь, и одна из служанок открыла. «Подарок от короля», — произнес мужской голос, который я узнала. «Подарок от Райфа?» Я оглянулась через плечо и увидела в дверях одного из доверенных лучников. Помощница взяла у него подарок и принесла небольшой сверток мне. Он был завернут в бледно-голубой шелк. Я развязала его и обнаружила прекрасный стеклянный флакон духов. Там была записка. «Подумал, что они тебе прекрасно подойдут. Райф». Мое сердце бешено заколотилось в груди от этого романтического жеста. Девушки, делавшие мне прическу, должно быть, заглянули через мое плечо и прочитали записку, потому что одна из них вздохнула. «Это так мило!» Я неуверенно улыбнулась, теряясь в догадках, были ли подаренные духи и желание ощущать их аромат на мне искренними или все это часть лжи. Когда девушки закончили, они ушли, а я дважды распылила аромат на запястье и на шею. Глубоко вдохнув, я улыбнулась. Духи правда были волшебными. Раздался стук в дверь, и я, пройдя через комнату, распахнула ее и увидела Райфа в темно-серой шелковой рубашке с высоким воротником. Его волосы были зачесаны назад и собраны в конский хвост на затылке, отчего я внезапно потеряла дар речи. «Вау!» — сказал он, оглядывая меня с ног до головы. Я ухмыльнулась. «Я получила твой подарок». Шагнув вперед, я поднесла запястье к его носу. Он сжал мою руку в своей и притянул меня ближе, так что я оказалась всего в нескольких дюймах от его тела. Уткнувшись носом в мое запястье, он вдохнул, и у меня по спине пробежала дрожь. Его переполняли эмоции, и ни одна из них не имела ничего общего с горем или гневом, как это обычно бывало. Это было желание и удовлетворение. «Готовы, милорд?» — спросил лучник в коридоре. И я словно вышла из транса. Райф отпустил мою руку и переплел наши пальцы, снова поглаживая мою ладонь. Это был тонкий фирменный прием, и я не уверена, знал ли он, какой восторг он у меня вызывал. Идя по коридору рука об руку, мы кивали персоналу, который выстроился в очередь, чтобы проводить нас. «Поздравляю, милорд!» — сказал один из них. «Желаю вам долгих лет счастья, ваше величество!» — сказал другой. Он благодарил их, улыбался и махал рукой, пока мы не подошли к открытым дверям большого бального зала. Внутри были слышны сотни голосов, и я внезапно занервничала. Мои ладони стали скользкими от пота. Райф искоса взглянул на меня. «Неужели женщина, которая однажды повалила работорговца на землю, напугана?» Я легонько шлепнула его по руке, заставив лучников рядом с нами напрячься. «Нет, я просто нервничаю!» Райф ухмыльнулся. «Как и я!» «Неправда», — возразила я. Прежде чем мы смогли продолжить спор, Райф подтолкнул меня в зал. И тут на нас уставились более сотни пар глаз. «Создатель, помоги мне! Я ненавижу скопление людей! Я просто хочу пойти домой и свернуться калачиком с хорошей книгой». Словно почувствовав мое желание сбежать, Райф прижал меня поближе к себе и помахал толпе аплодирующих людей. Все были одеты в лучшие шелка. Играла живая музыка, а вдоль стен стояли два больших фуршетных стола. Были даже украшения из серебряных шелковых лент и пурпурных цветов. Меня поразило, что персонал замка смог организовать такое грандиозное мероприятие за столь короткое время. Люди бросились выстраиваться в очередь, чтобы приветствовать короля и меня. Они с волнением говорили о предстоящей свадьбе и желали нам счастья и много детей. Райф взял на себя все беседы и улыбался, словно победитель. Он был рожден для этого. Я, однако, прислонилась к нему, застенчиво улыбаясь и немногословно выражая благодарность. Все это время Райф медленно выводил нас на середину танцевальной площадки. И как только мы добрались туда, группа оборвала игру на середине песни, а затем заиграла снова. На этот раз это была медленная мелодия, что-то очень романтичное. Толпа поняла намек и попятилась, образовав вокруг нас большой круг. Райф обхватил меня за талию, а затем подался вперед и прошептал мне на ухо. «Потанцуй со мной». Мое тело растаяло от его прикосновения. Не говоря ни слова, Я обвела руками его шею и отклонилась, чтобы заглянуть в его серо-голубые глаза, позволяя ему вести танец. Он вглядывался в меня с напряжением, которое я не могла расшифровать. Я чувствовала, как в нем бурлят эмоции. Преобладающий был страх. Я хотела спросить, чего он боялся, но это было неподходящее время. Затем он подался вперед и прошептал мне в шею. «Пообещай мне кое-что, Лани», — едва слышно произнес он. «Все, что угодно», — быстро сказала я. Я была словно глина в его руках, под действием заклинания, о котором не подозревала. Все расплывалось. Фальшь это или реальность, я не знала. Я просто хотела остаться здесь с ним навсегда. «Обещай мне, что не влюбишься в меня», — выдохнул он. И я замерла, когда он отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза. Фальшь. Все это было не по-настоящему. Мне нужно бы уже это запомнить. Он предупреждал меня об этом. Я кивнула, а затем положила голову ему на плечо, чтобы он не видел, как на моих глазах выступили слезы. Мысль о том, что я смогу состоять в фиктивном браке с Райфом Лайтстоуном и при этом не пострадать, начинала казаться все менее и менее вероятной. «О, Создатель, во что я вляпалась?»